Вы слухаеце беларускую праграму «Радыё Свабода». Сёння серада 2 сакавіка у праскай студыі Сергій Навумчык у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Генеральная асамблея ААН прыпыніла членства Лібіі ў Радзе ААН па правах чалавека. Адпаведная рэзалюцыя была прынята ў аўторак і выклікана жорсткім падаўленнем выступаў праціўнікаў рэжыму Муамара Кадафі. Генеральная асамблея ААН таксама выказала занепакоенасць становішчам правоў чалавека ў Лібіі. Раней ведомство ААН у справах утекачов заявило, что ситуация на заходе Либии с мяжой с Тунисом наближается до критичной. Только за опошние 10 дзён краину покинули до 75 тысяч человек. Заходние краины разглядают магчимость войсковой операции супраць либийского лидера Муамара Каддафи с метой обороны цивильного населения от нападу с боку урадовых сил. Министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что несколько американских войсковцев кораблей рухаются в бок Либии, однако при этом зауважил, что никакого погоднения об войсковой интервенции краины НАТО покуль что не досягнули. Администрация Обамы так само не отдавала подобных загадов. Премьер-министр Великой Британии Дэвид Кэмерон не выключил применение войсковой силы супраць Каддафи. Россия и Франция заявили, что войсковая операция максима только при наявности мандату Рады безпеки ААН. Урад Великой Британии заявил, что спиняет финансовую поддержку 16 краинам и 4 агентствам ААН для того, как повеличить поддержку беднейшим краинам, а так само неспокойным регионам. Британский урад будет закрывать программы допомоги до 2016 года 16 краинам, покольки лечит, что им это больше не потребно. У лику этих краинов Китай, Россия, Вьетнам, Молдова, Камерун, Косово, Ирак и Сербия. Теперешний значный перегляд британской доброчинной политики отбылся после анализа ее эффективности, проведенного коллекционным урадом, які отшоривают консерваторы. Сегодня исполняется 80 годов Михаилу Горбачеву, былому президенту СССР и генеральному секретарю ЦК КПСС. Генеральная ассамблея ААН припинила членство Либии у Ради ААН по правах человека. Велизные натопы протестовцев запомнили авторок в улице столицы Йемену Саны. Поводле оппозиции это наибольшая акция протесту тягом больше 30-годового керования президента Али Абдулы Салеха. Протестовцы прошли улицами столицы до площади каля университету Саны, где студенты да інші антиурадовые демонстранты створили тыдзень тому лягер для постоянных протестов. Сегодня президент Салих звинуватил Израиль у организации финансирования антиурадовых протестов у арабских краинах и скритиковал США за поддержку протестовцев. Представник ААН у питаннях права человека Нави Пилей остерегла Сану от використання гвалту супраць протестовцев. Иранские силы безопасности ужили у авторок слезотечный газ для разгону демонстрантов у Тегеране. Свідки повідомляють, что в улице Тегерану были заповнены протестовцами. Полиция спробовала спынить людей, каб яны не прайшли до центральных улиц. Поведомлялося про сутыкненне с полицией, так само арышты демонстрантов. Демонстранты потребовали вызволения лидеру оппозиции Мир Хусейна Мусави и Мехди Каруби, место знаходжання яких невядомые. Оппозиционные сайты в интернете твердят, что яны у турмах у околицах Тегерану. Урады Ирану заявили, что Мусави и Каруби не были арештованы. На хвалях Радио Свободы вы слухали выпуск международных поведомлений. Наступны праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях.